Глава 2. Противоперегрузочные оболочки были установлены во время нашего отдыха на Старгете. Последнее слово науки. Они позволяли нам использовать почти полностью двигательные ресурсы крейсера, способного ускоряться более чем в 25-кратной перегрузкой. Тейт ждал меня в акселерационном отделении. Остальные мои люди уже были собраны здесь и слонялись без дела. Я протянул Тейту чашку. «Спасибо. Ты что-нибудь узнал?» «Боюсь, что ничего. Но флотские, похоже, не очень волнуются, а это их игра. Возможно, еще одна учебная тревога». Он отхлебнул немного сои. «Вот черт. Но нам-то все равно. Только сиди тут, пока тебя до полусмерти задавят. Не люблю я такие штуки. Может, они скоро вообще начнут воевать без людей. Тогда мы отправимся домой». «Ясное дело». Подошел медик и сделал мне положенный укол. Я подождал до 19:50 и отдал моим людям приказ. «Двигаем. Забраться в оболочки и застегнуться». Противоперегрузочная оболочка напоминает обыкновенный гибкий скафандр. Во всяком случае, внутреннее устройство почти полностью совпадает. Только вместо ранца с системой жизнеобеспечения здесь имеется три шланга. Один идет в шлем, два выходят из пяток. Кроме того, имеется по две отводные трубки на каждую оболочку. Костюмы плотно уложены плечом к плечу на легких противоперегрузочных койках. Забираться в оболочку все равно, что пробираться по огромному блюду вчерашнего спагетти. Когда индикаторы у меня в шлеме показали, что все задраили свои оболочки, я нажал соответствующую кнопку, затоплявшую комнату. Видно, ничего не было, конечно, но я живо представлял, как бледно-голубая жидкость, этиленгликоль и еще что-то, пенясь, заполняет нашу комнату. Материал оболочки, прохладный и сухой, плотно обхватывал меня со всех сторон, прилегая к каждой точке тела. Я знал, что давление у меня внутри сейчас быстро растет, уравновешивая наружное давление. Для этого и делался укол, чтобы вас не расплющило. Но все равно тяжесть давала себя знать. К тому времени, когда на счетчике у меня появилась двойка, наружное давление соответствовало глубине в 2 морские мили. Мне казалось, что я сейчас лопну или буду раздавлен одновременно. В 20:05 счетчик показал 2,7 и на этом успокоился. Когда в 20:10 началось выполнение маневра, я особой разницы не заметил, хотя игольная стрелка указателя немного вздрагивала, и я еще подумал, интересно, какое ускорение потребовалось, чтобы вызвать это едва заметное колебание. Основным недостатком противоперегрузочных оболочек была их стационарность. Всякий, не успевший забраться в свой костюм до начала ускорения, когда годовщина выдавала свои полные 25G, автоматически превращался в земляничный джем. Управлял крейсером и вел бой исключительно компьютер. В нормальной обстановке происходит то же самое, но всегда хочется иметь за пультом человека-контролера. Кроме того, если корабль получал повреждения и происходила разгерметизация, вы взрывались, как переспелая дыня. Вот еще одно маленькое неудобство. А если падало внутреннее давление, вас расплющивало в мгновение ока. Чтобы выбраться из оболочки, требуется минут 10. Это только на снятие давления. И 2-3, чтобы вылезти из самого костюма. А вы думали, выпрыгнул из оболочки прямо в бой? Только 4 человек на борту обладали такой подвижностью. Пока мы все были замкнуты в оболочках, это корабельная аварийная команда. Но им приходилось, естественно, таскать свой костюм вместе с собой, что превращало оболочки в 20-тонные аппараты. И даже если они не двигались с места, пока крейсер маневрировал. Ускорение продолжалось до 20:38. Загорелась зеленая лампочка, и я нажал кнопку откачки амортизационной жидкости. Мы с Маригей одевались снаружи. От запаха этиленгликоля у меня слегка кружилась голова. «Это откуда?» Я показал на ярко-красную полосу, бежавшую по коже Маригей от правой груди к противоположному бедру. «Уже второй раз», — сказала она, сердито растирая кожу. Первый раз она была на спине. Наверное, костюм плохо прилегает. «Наверное, это ты немного похудела». «Очень умно». Наш режим питания и упражнений был расписан по калориям и контролировался с момента подгонки боекостюмов на Старгейте. Сенсорная пленка внутри костюма должна обволакивать тело, как вторая кожа. Иначе вы не сможете пользоваться боекостюмом. Вмонтированный в стену интерком заглушил дальнейшие комментарии Маригей. «Внимание! Весь армейский персонал эшелон 6 и выше, и весь флотский персонал эшелон 4 и выше собраться в брифинг-холле в 21:30. Внимание!» Сообщение повторили 2 раза. Я отправился полежать несколько минут, пока Маригей показывала свой синяк медику и оружейнику. Прошу заметить, я совсем не ревновал. Брифинг проводил капитан годовщины. «К сожалению, ничего хорошего сообщить вам не могу. 6 дней назад Преследующий нас корабль «Тельциан» выпустил снаряд-ракету. Первоначальное ускорение его составило 80 G. Капитан сделал паузу. Примерно через сутки ускорение снаряда возросло до 148 G. Всеобщий вздох. Вчера оно подпрыгнуло до 203 G. Все вы знаете, что это в два раза превосходит ускорение вражеских ракет во время нашего последнего боя. Мы выпустили 4 ракеты, по 4 наиболее вероятным, в соответствии с прогнозом нашего компьютера, будущим траекториям тельцианского снаряда. Один из них прошел очень близко от снаряда, пока мы выполняли маневр ухода. Мы уничтожили тельцианский снаряд на расстоянии в 10 миллионов километров отсюда. 10 миллионов. Это ведь почти рукой подать. Единственное, чему мы можем порадоваться, так это результатом анализа взрыва. Судя по всему, мощность заряда у тельциан не увеличилась. Видимо, их достижения в области системы тяги не соответствуют достижениям в области поражающих зарядов. Или они не считают необходимым увеличивать мощность взрыва. Здесь мы впервые сталкиваемся с проявлением весьма важного физического эффекта, который до сих пор рассматривался только теоретиками. «Вот вы скажите мне», — он указал на Негулеска, — «сколько времени прошло с тех пор, как мы впервые впрямую столкнулись с противником у Альфы?» «Это зависит от системы счета», — с готовностью ответил Негулеска. «С моей точки зрения, прошло 8 месяцев, сэр». «Совершенно верно. Из-за релятивистского замедления времени вы потеряли около 9 лет, пока мы маневрировали между прыжками. Следовательно, в инженерном смысле, этот тельцианский крейсер явился из нашего будущего». Он сделал паузу, чтобы все могли обдумать услышанное. «И чем дальше, тем с ходом войны эта разница между субъективным и объективным временем будет становиться все более заметной. Поскольку тельциане в равной степени с нами подвержены действию законов теории относительности, эффект будет играть им на руку так же часто, как и нам. Но в данный момент преследуют нас, и чем больше будет уменьшаться расстояние между нами, тем выше риск. Тельциане, в конце концов, могут нас просто расстрелять. Мы решили попробовать одну хитрость. Как только дистанция сократится до 500 миллионов километров, вся команда ляжет в противоперегрузочные оболочки, и мы доверим нашей жизни логическому компьютеру. Компьютер произведет сложную серию внешне случайных изменений в скорости и направлении полета. Скажу вам откровенно, если у тельциан всего на одну ракету больше, чем у нас, они могут нас прикончить. Пока они выпустили только одну. Вероятно, не хотят тратить боезапасы зря. Он нервно промокнул лоб. А возможно, у них была всего одна. В таком случае они у нас в руках. Как бы там ни было, весь корабельный персонал и команда должны быть готовы залечь в оболочке по 10-минутному предупреждению. Когда дистанция сократится до биллиона километров, все должны находиться в противоперегрузочных камерах, готовые лечь в оболочке. Мы не можем ждать ради одного человека. Вот все, что я могу сказать. А вы, подмайор? Я поговорю со своими людьми позже, капитан. Благодарю вас. Разойтись. Никаких растак и прочей ерунды. Флотские считают подобные штучки ниже своего достоинства. Но мы продолжали стоять по стойке смирно, все кроме Скотта, пока капитан не вышел. Потом какой-то чин еще раз сказал разойтись, и мы повалили из комнаты. Я отправился в наш холл выпить сои, поговорить с ребятами и, может, что-нибудь разузнать. Но ничего существенного я не услышал. Все только пустые измышления, поэтому мы с Роджерс отправились спать. Мэри Гей опять исчезла. Наверное, не оставила надежду выведать что-нибудь у Сингха.